Глава шестая. А вот и Евгения Максимовна к нам пожаловала. С наигранной радостью в голосе воскликнул следователь из кресла, стоявшего напротив постели Конюкова. Его глаза при этом оставались серьезными и внимательными. Кто говорил, что ненадолго? Или для вас 4 часа совсем ничто? Верно, у мужчин и женщин разные понятия о времени. Я спокойно вошла в палату, сняла с плеча сумочку, поставила ее на стул и спросила у Земляного, а не переехал ли он жить сюда, пояснив свое предположение. Уходила, вы тут бродили, возвращаюсь, вы снова здесь, а жена дома, небось, все глаза проглядела. Дети плачут, где папа, когда же он придет? Я что, обязан перед вами отчитываться? Язвительно спросил следователь, откидываясь в кресле. «Мы тут с Андреем Кондратьевичем выясняли несколько вопросов, потом за жизнь начали болтать. Я сижу, а сам жду, когда вы заявитесь, а вас нет, как нет. Ну, думаю, надо дождаться ее непременно. Посмотреть, в каком виде она придет. Ангелина Эдуардовна меня чаем напоила». «Что, посмотрели?» – спросила я холодно у Земляного и посмотрела на клиента. Конюков, сидевший на кровати с яблоком в руке, имел усталый вид. За время моего отсутствия следователь, наверное, успел из него все жилы вытянуть. Его жена у столика наливала в бокал снежок из коробки, и по ее кукольному лицу нельзя было определить, какие чувства она испытывает. Один нескромный вопрос попросил Земляной, поднимаясь с кряхтением из кресла. Фу, черт, спина от сидения атрофировалась. Его цепкие глаза вперились в меня почти с ненавистью. «Где вы были?» «Дома у себя. Где ж еще?» – изобразила я недоумение. «Дома, значит?» – зловеще протянул Земляной. «Видели только, как вы выходили из квартиры своей тети. Но никто не видел, как вы туда входили, и, главное, во сколько. Не видели, значит, плохо смотрели». Бросила я равнодушно и уже с обидой спросила. «Так вы что же, за мной следите, что ли? Я, по-вашему, преступница, что ли? Откуда такая честь?» «Не выводите меня лучше из себя», — рявкнул на меня следователь и вышел. Я облегченно выдохнула, потому что по телевизору в этот момент шли криминальные новости города. Репортаж о пожаре, учиненном с моей подачи. Только этого никто не знал. «Анжела, сделай-ка погромче», – попросил взволнованный Конюков, услышав знакомую фамилию. Анжела подала ему бокал со снежком и с пульта усилила звук. Я, сняв жакет, присела рядом на кресло, освободившееся после следователя. Камера новостей показывала панораму горящего дома Хикматова, а бубнящий в нос голос за кадром объяснял произошедшее. Судя по всему, двое приятелей решили выпить и расслабиться после трудового дня. Чтобы было веселее, в свою компанию они пригласили бомжиху. При совместном распитии спиртных напитков у компании появилась идея проверить, хорошо ли то горючее, которым они заправляются. В специализированную лабораторию обращаться далеко, и они решили вопрос просто, плеснули водки на стол и подожгли. Результат оказался плачевным. Дом сгорел, а мужчины в больнице в тяжелом состоянии с ожогами и отравлением продуктами горения. От одного из мужчин так несло алкоголем, что в машине скорой помощи пришлось открывать окна, чтобы медики сами не опьянели. Бомжиха, как показали соседи погорельца, с пожара скрылась на машине, принадлежавшей хозяину дома Хикматову Тимуру Аскаровичу. Соседи говорили, что слышали в доме стрельбу, однако за стрельбу они, видимо, приняли взрывавшиеся в огне банки с краской, которые хозяин в огромном количестве хранил дома. В данный момент пожарные уже завершают тушение огня. «Хикматов! Это тот самый, что хотел взять у нас кредит!» – воскликнул пораженный Конюков. Стер снежные усы тыльной стороной ладони, поставил стакан на тумбочку и печально добавил с дрожью в голосе. И до него добрались. «Почему меня, интересно, назвали бомжихой?» – недовольно пробормотала я. «Что вы сказали?» – не понял Конюков, занятый своими мыслями. «Она имеет в виду, что это ее рук дело, дом и те мужики», – пояснила Анжела, одарив меня взглядом снежной королевы. «Она дом подпалила». «Я понял», – обиделся он за подсказку и, оправдываясь, добавил. «Я хотел сказать, зачем? За каким хреном, извините за выражение, вам это понадобилось? Менты возьмут да обвинят меня. Скажут, я вас послал, чтоб замести следы. С них станется. Вон следователь, часа три, наверное, мне мозги промывал. Не волнуйтесь, Андрей Кондратьевич, все будет хорошо. Я близка к разгадке». Стараясь говорить бодро и с уверенностью, я осведомилась. «Кстати, о чем вас следователь пытал?» «А, пустяки!» – Конюков махнул рукой, показывая, насколько разговор был ерундовый, и смачно впился зубами в яблоко. «А все-таки!» – стояла я на своем. «Ну, те же самые вопросы, что и в прошлый раз», – не забывая жевать яблоко, – ответил Конюков. Расспросил о руководящем составе, об отношениях в коллективе, кого я подозреваю и почему. Еще про вас расспрашивал, как нас свели, и не знаю ли я, где вы в данную минуту находитесь. Вы сказали, что близки к разгадке, перебила мужа Анжела. Не просветите ли нас, что это значит? Мы имеем право знать. Да, вы узнали что-то важное. Кто все это организовал? Поддержал супругу клиент. Представьте себе, узнала. Гордо подбоченясь, сказала я. Но я бы не хотела об этом сейчас говорить. У меня на организатора практически ничего нет, кроме слов подонка, дом которого только что показывали по телевизору. Надо собрать доказательства, а главное – поймать наемного убийцу. Почему не предоставить это милиции? Ядовито осведомилась Анжела, становясь за спиной у мужа и положив ему руки на плечи. По-моему, вы слишком много на себя берете. «Сообщите, что знаете следователю, и покончим с этим». «Подожди, Анжела», – бросил с раздражением Конюков. «Евгения Максимовна, назовите имя организатора. Я должен знать и не отстану, пока не скажете». «Это Вера Давыдовна Тыртышная», – ответила я. Конюков, конечно, заявил, что знал это всегда. «Она мне с первого дня не понравилась». Похожа на мать-жабу из дюймовочки. Скрытная, завистливая, мелочная. Решила гадина со всеми расквитаться. Ох, она пожалеет о своей затее. Сильно пожалеет. «Знаете, почему я не поделилась имеющейся информацией со следователем?» Спросила я у супругов. «Да потому, что без доказательств они тоже ничего сделать не смогут. К тому же из милиции возможны утечки. Я не хочу, чтобы вся шайка-лейка сбежала за границу, пока в милиции будут получать всевозможные санкции». «С вами никто не спорит», – сказал Конюков и сделал предупреждающий взгляд жене. «Делайте все, как считаете нужным, лишь бы Тыртышная села». «Да, да, делайте и помните, что вы ответственны за жизнь Андрея», – кивнула Анжела. «Если с ним что-то случится, вся ответственность на вас». Заученным движением она обняла и поцеловала мужа в ухо. «Ладно, дорогой, я пойду, уже поздно». «Да, давай, иди». Конюков обнял и поцеловал красавицу в ответ. «Меня, наверное, завтра выпишут, так что до встречи дома». «Лучше бы ты еще пару деньков побыл в больнице», со вздохом заметила она. «Меня уже воротит от этой чертовой больницы», – взвился он, ударив кулаком по постели. «Один запах лекарств убивает. С ним даже кондиционер не справляется. Все внутри переворачивает». «Ладно, не волнуйся ты так». Она изящно послала ему от двери воздушный поцелуй. «Спать ложись пораньше. Тебе надо сил набираться. Пока-пока». После ее ухода Конюков насел на меня, требуя рассказать, что я намерена делать. Заговорить зубы ему не удалось, и я с иронией спросила. «Вам как, план мероприятий изложить письменно от руки али на компьютере. «Только не надо издеваться!» – гневно воскликнул он. «Я вас нанял, и вы должны мне все рассказывать о расследовании. От этого, наконец, моя жизнь зависит, черт побери!» «До утра не подождете, когда у меня будет четкий план?» – поинтересовалась я. «Сейчас в моей голове сумбур из разрозненных предположений. К утру я обещаю их все рассортировать и представить вам прямо по пунктам». «Ладно, валяйте», – с неохотой пошел на уступки Конюков. «Понимаете, мне просто хочется, чтобы быстрее все закончилось. Завтра я отсюда выйду, а на улице ждет киллер с цветами и ружьем. Я работаю, чтобы этого не произошло», – пообещала я, глядя ему в глаза. «Поверьте мне, убийца до вас не доберется, если вы будете точно исполнять все мои инструкции. Я телохранитель, и это моя работа – помешать ему». Частично ободренный моими словами, Конюков засел за телевизор смотреть сериал «Большая энциклопедия секса». Он даже у меня спросил, не имею ли я чего-то против его выбора. Порывался убеждать, что фильм практически научно-популярный. Но я велела ему чуть-чуть убавить звук и смотреть любую чушь с одним условием – без комментариев. «Я постараюсь», – проворчал Конюков. Он забрал со стола мешочек с целыми грецкими орехами и вооружился устройством для их колки. Я с тревогой проследила за его приготовлениями, и, когда громко хрустнул первый орех, поняла, что тишины и покоя до того, как иссякнет запас орехов, мне не видать. Помогли беруши, которые я носила в сумочке на такие случаи. Благодаря им треск орехов стал практически неслышим. Со спокойной душой я включила свой ноутбук и попыталась связаться с наемным убийцей. Сначала проверила почту Хикматова. Оказалось, что как раз в разгар боя с командой Тимура киллер прислал на его адрес ответное послание, в котором понизил цену до 80 тысяч. Я усмехнулась и написала: «Братан, даю последний шанс. Соглашайся на 70. Больше предложить не могу». Послание ушло, но ответа не было. Ожидая решения убийцы, я планировала свои дела на завтра. Неизвестно, к чему приведет игра с затейником, но Тыртышную следует допросить собственноручно, обыскать ее квартиру, а затем передать земляному. Только перед этим звякнуть портняжному. Он мне обещал бабки за заказчика. Те 50 тысяч у меня, конечно, отберут. Когда начнут раскручивать Хикматова, он все выложит, и земляной явится за деньгами. Предвидя это, я решила использовать доллары в качестве приманки для убийцы. В середине пачки ножницами проковыряла дырку, засунула в дырку передатчик величиной с булавочную головку и закрепила его капелькой специального клея. Конюков делал мне какие-то знаки со своей постели. Я вытащила беруши и решила его выслушать. «Доллары, говорю, настоящие, что ли?» – донесся до меня его повторный вопрос. «Да, настоящие», – буркнула я. Прошлый наниматель дал в качестве премии за хорошую работу. Обычно нормальные клиенты всегда дают скромные премиальные типа этих. Я уж привыкла. «Скромные премиальные!» Конюков чуть не подавился орехом. Он прекрасно умел считать пачки на расстоянии. И в свете ночника видел, что купюры 100-долларовые. 50 тысяч? Вас что, одни олигархи нанимают? Нет, конечно, еще видные политические деятели, отшутилась я. Да, чуть не забыла вам сказать. Когда гналась за киллером, разбила машину. Она в мастерской, и надо бы счетик оплатить. «А там много?» – кисло поинтересовался Конюков. От услышанного у него сразу пропал аппетит. Отложив орехи, он стал что-то записывать в своем блокнотике, тихо бормоча себе под нос. Я в этот момент с радостью увидела, что пришел ответ от наемника. Затейник был согласен на мою сумму. Скорее всего, ему, как и мне, тоже очень сильно не нравился Белас. Владелец ночного клуба «Осьминог», а тут подарок небес, кто-то платит за его голову. Деньги убийца велел принести завтра в 4 часа на вокзал и положить в ячейку камеры хранения за номером 13. Ячейка была закрыта, и он сообщил код, менять который я не имею права. Я должна положить туда 40 тысяч задатка и немедленно уходить. Если от меня будут проблемы, то закатом мне больше не любоваться. Поэт, да и только. Я ответила ему любезностью на любезность. Задумаешь кинуть меня, и тебе не только в области, но и во всей стране никто больше копейки не даст. Поверь, я могу это организовать. Выполнение заказа гарантирую в течение 3 дней после получения задатка. Появилось на экране компьютера его послание. Человек, который заявляет такое, или хочет кинуть, или уже провел всю подготовительную работу. Выучил привычки, распорядок дня, маршруты движения объекта. Я чувствовала, что верно второе. У затейника хобби было такое – мочить вишневских, а Белаз – последний представитель вымирающей породы. Знал бы Алик Джан Идрисович, что на него давно ведется охота, вот бы удивился. Помнилось, несколько месяцев назад он обращался ко мне за защитой. Может, чувствует слежку. Я тогда отказалась, не желая ввязываться в явно криминальные разборки. Теперь все вот как обернулось. По интернету я связалась с юзером и попросила хакера выяснить примерное местоположение компьютера, соединявшегося со мной минуту назад. Я назвала ему адрес и пояснила, что это очень срочно. Минут через 10 юзер ответил, что у него ничего не выходит. Киллер работал с такого же ноутбука, как у меня, и засечь можно только район между двумя передающими антеннами сотовой связи. Но для этого надо подождать чуть дольше. «Я подожду», – ответила я. Через полчаса стало известно, что район охватывает ночной клуб «Осьминог». Из этого следовало, что затейник точно в этот момент следит за ночным клубом, шлифуя свой план. «Что охотник удовлетворяет?» – написал юзер в дополнение к присланному кусочку карты города. «Вполне. Спасибо, парень. Слушай, а ты еще не занимался чисткой мобильных? Помнишь, я тебя просил?» «Охотник, это легче всего. Уже все сделано. Проверь», – предложил юзер. «Проверю», – пообещала я, а затем написала. «Юзер, важное задание. Мне нужен полный перечень адресов, с которыми соединялись с проверенного тобой ноутбука за последнюю неделю. Далее из перечня отбери частных лиц и пробей по базам данных на связь с вишневскими. От этого зависят жизни людей. Владелец ноутбука – наемный убийца. Вот и прикидывай». «Понял, сделаю, но за сроки выполнения не ручаюсь», – ответил хакер. «Заранее спасибо, потом сочтемся. До скорого». Мое заключительное сообщение пошло по сети. Можно выключать компьютер или еще поработать. Я взглянула на часы и решила, что пора завязывать. Завтра ждали великие дела. Напоследок позвонила одному из своих временных помощников-осведомителей и предложила ему выполнить одно маленькое поручение. Отнести легкий сверток на железнодорожный вокзал и оставить его в камере хранения. За работу обещалось хорошее вознаграждение. «Это что, бомба?» – с ужасом спросил бобер, намекая, что отказывается. «Совсем спятил, что ли?» – заорала я на него. «Не смей больше произносить это слово в телефонном разговоре. Хочешь меня запалить, придурок? Это запечатанный конверт с документами. Встретимся в центре у рынка, рядом с аквариумом». Я пояснила на тот случай, если у бобра развился склероз от чрезмерной любви к алкоголю. Аквариум или НЛО – так называют будку охраны на автостоянке. Такая шарообразная штуковина с металлической подставкой на ножках из прозрачного пластика. «Да знаю я», – буркнул он в трубку. Только у нас в Бухенвальде эту штуку батисферой зовут. Ой, извини, что не знаю этикета вашего чудного райончика, съязвила я. Короче, бобер, ждешь меня там в 2 часа завтра. Я подъезжаю, передаю тебе конверт, ты едешь на вокзал. Будь там к 2:30. Потом в 3 подходишь к ячейке номер 13, открываешь, кладешь туда конверт и закрываешь. Код запиши на бумажке. Подожди, сейчас. Бобер 10 минут шарился по своей квартире в поисках ручки. Из трубки слышался мат и жуткий грохот, словно он занялся перепланировкой жилища. Завершились эпохальные поиски благополучно. «Я нашел! Все, диктуй!» – задыхаясь, крикнул он в трубку радостно. «Писать-то еще не разучился? Цифры помнишь?» – спросила я сочувственно. «Но-но! Что думаешь, я совсем одичал?» – с обидой возопил бобер. «Да я, между прочим, сейчас работаю в восточноевропейской компании, менеджером по рекламе. Хорошие бабки, приходишь на работу, когда захочешь». Что-то я не слышала о компании с таким звучным названием. «Где она находится?» – спросила я, подозревая, что мой помощник в очередной раз связался с проходимцами. В прошлый раз у него некие предприниматели чуть почку не отняли при медосмотре, который якобы все проходили при устройстве в их фирму. Только мое случайное вмешательство спасло его от беды. Это значит, типа их центральный офис в Париже. Как заходишь в общагу, налево, пустился в объяснение бобер, на 5-й этаж, и там дверь, где раньше душевая была, а на двери бумажка, и написано «Восточноевропейская компания». Сразу увидишь. У двери там девки толпятся, эти, как их, фотомодели. Их в Европу отправляют. Вопросов больше не имею, оборвала я его. «Записывай код». Я продиктовала ему по цифрам, велела повторить и, выслушав, похвалила. «Молодец, записал верно. Теперь надеюсь на твою пунктуальность. И не приведи тебе Господь меня кинуть. Помнишь, что случилось с теми парнями? У меня всегда так бывает от расстройства. Усек?» «Усек», – буркнул он. «С чего мне тебя кидать? Мы же друзья. Ты мне жизнь спасла». «Вот именно», – поддакнула я. «Имеется в виду, чтобы ты не проспал, не нажрался на радостях, чтобы часы у тебя дома не остановились, и ты не опоздал или перепутал время и место. Дело серьезное, и мне не нужны сюрпризы. Отнесись к заданию так, будто от него зависит твоя жизнь». «Я отнесусь», – пообещал бобер и спросил. «А ты меня не кинешь? Правда заплатишь 1000, и за это ничего не будет? Ни ментов, ни бандитов?» «Правда, не сомневайся, дело чистое», — ответила я серьезным голосом. «Ладно, давай, до завтра». Отключив сотовый, я посмотрела на Конюкова. Клиент мирно посапывал перед включенным телевизором. В одной руке зажат пульт, в другой — записная книжка. Его телефон лежал на тумбочке возле кровати. Снедаемая любопытством, я аккуратно приблизилась, взяла сотовый, затем тихо выключила телевизор из розетки. «А-а-а!» – страшно завыл за спиной Конюков, пробудившись. От его резкого, замогильного воя я едва не посидела, подумав, что с ним что-то случилось или клиент внезапно сбрендил. Отпрыгнула в сторону, уворачиваясь от летящего в голову пульта. Сообразив, что на него никто не нападает, Конюков перестал орать и протер глаза, приглядываясь ко мне. «Ох, твою мать, это вы, Евгения Максимовна! А я уж было подумал, убийца подкрадывается!» Он заметил свой сотовый в моей руке. «Эй, что, хотите позвонить?» «Нет, кто-то, по-моему, вам звонил, Андрей Кондратьевич», — соврала я. «Подумала, что вдруг важное, а вы спали и...» «Давайте сюда, я посмотрю». Нетерпеливо протянул он руку. Я отдала сотовый. Клиент взглянул с хмурым видом. «Нет, никто не звонил, только картинка почему-то пропала». Зевнул, прикрывая рот рукой, и выдохнул. «А ладно, завтра разберусь». Тут же повернулся, натянул на себя простыню и захрапел. положив сотовый рядом с подушкой. Я тихо прошла мимо него и устроилась в кресле. Проверила револьвер, выпила на сон грядущей минералки, затем, выключив настольную лампу, расслабленно откинулась в кресле с закрытыми глазами. План на утро был прост. Сначала допросить Тыртышную под запись, дальше обыск в ее квартире, и уж по его результатам я пойму, звонить или не звонить Портняжному. После обеда, по расписанию, поимка киллера. Последний пункт меня беспокоил больше других. Шла-то я не на обычного бандюка, а на профессионала высокой квалификации. Что он мастер своего дела, я поняла еще при первой встрече в подъезде Мясницкого. Затейник отлично владел ножом, мог поспорить со мной в боевых искусствах. И еще, он был фанатом своей работы, считал, что очищает мир от скверны. Мне очень надо постараться, чтобы его обыграть. Была бы уверена, что из милиции не будет утечки, подключила бы Земляного. Зачем самой рисковать лишний раз? Однако такая уверенность отсутствовала. Если Земляной возьмет на себя проведение операции, то в ней задействуют кучу народа. Киллер сразу почувствует засаду, а сканирование рации любого оперативника на точках мигом подтвердит его догадку. Тогда все пропало. Единственный шанс взять затейника будет упущен. Он успеет еще накрошить много народа, прежде чем погибнет от какой-нибудь шальной пули. Я не заметила, как уснула.